Глава 15. Впервые в своей жизни я просыпалась без головной боли, жжения век и общего состояния размазанности после того, как плакала. В прошлом у меня уже бывало несколько нервных срывов, заканчивающихся продолжительной истерикой с соплями и судорожными всхлипами. Так что есть с чем сравнивать. Взять хотя бы тот трагический вечер, когда я узнала, что для поступления на бюджет мне не хватило всего 2 баллов. На следующее утро я была похожа на ужаленного пчелами поросенка, страдающего от похмелья. Неторопливо выплывая из сна, осторожно раскачивая качели предшествующих событий, я быстро выцепила самые интересные и значимые из них. Ссора с Ирой. Влад у меня дома, его условия Березину, мое отключение от реальности после очередной сессии вопросов князю. Разобравшись с тем, что было до, я перешла к настоящему. Моя голова все еще лежала на коленях Влада на подушке. Рука парня приобнимала за пояс, ладонь грела живот через плед, и ее тяжесть, вопреки логике, только добавляла комфорта. Мой чуткий слух уловил тихий ритмичный мотив. Значит, Яблонев слушал музыку и, скорее всего, копался в телефоне все то время, что я спала. От того, что ведьмак так и сидел со мной, не переложив и никак не отстранившись, становилось по-особенному приятно. Открыв глаза, я моргнула, привыкая к полумраку. Темнота никогда не препятствовала моему зрению. Теперь понятно, почему. Собачий арсенал возможностей не переставал удивлять. Перекатившись на спину под рукой Влада, я посмотрела наверх. Его бледное лицо в свете экрана мобильного выглядело более чем зловеще. Заостренные черты, темные глаза, едва шевелящиеся губы, беззвучно проговаривающие слова песни. Стало понятно, что он слушает. Люди на холме Наутилуса Помпилиуса. Жутко. Не задумываясь, я потянула за шнур наушников, выдергивая их из ушей ведьмака. «Ты похож на вампира, думающего о суициде». «И тебе добрый вечер», — улыбнулся Влад, выключая музыку и убирая телефон. «Выспалась?» «Да», — честно признала я. «Спасибо». «Не за что», — едва заметно пожал плечами парень. «Сам знаешь, что есть», — не сдалась я. Проспала всего 2 часа, а такое ощущение, что сутки. «Хорошо», — закатил глаза Яблонев, тяжело вздохнув. «Пожалуйста». «Видишь, не так уж и сложно», — поучительно покивала я, прежде чем выбраться из-под пледа и слезть с дивана, чтобы тут же потянуться. «Кто-нибудь звонил?» «Березин. Они готовы встретиться в 6 у Захаровой». Внутри словно ведерко льда перевернулось. Глядя, как Влад поднимается с дивана, я отступила на 2 шага. «Это ты как-то повлиял?» «Осторожно. Предполагая подобное, ты считаешь, что Лёша слабее и не может поставить защиту от меня?» Ухмыльнулся Влад. «В принципе, ты права, но афишировать мы это не будем». «В мире существует хоть что-нибудь больше твоего самомнения?» — поинтересовалась я, скрестив руки на груди. «Да», — чуть подумав, кивнул Яблонев. «Вера Варвары в то, что она сильнее меня». «Невозможный!» — закатив глаза, я покачала головой. «Всё-таки ты не ответил». «Если тебя удивляет скорость принятия решения, то, как по мне, они еще здорово затянули». И мне, и ему с самого начала было очевидно, чем все это закончится. Ничего непредсказуемого и таинственного тут нет. Разве что количество времени, которое потребовалось Березину, чтобы утихомирить Иру. То есть ты ничего не делал? Делал. Поговорил с ним по телефону при тебе. Это все-таки относится к повлиял. Невинно, вот смех-то, улыбнулся Влад. Я молча убрала плед, привела в порядок подушки и сложила диван. В животе, потревоженном медведем, ворочалась тревога. Страшно подумать, что там происходит с Ругаловой. Как бы я чувствовала себя на ее месте? Преданной? Обиженной? Расстроенной? Все вышеперечисленное и по несколько раз. Хотя, если уж быть до конца честной, я в такую ситуацию и не вляпалась бы. Мне почему-то хватило мозгов не отзываться о Лёше неуважительно. С другой стороны, на это и повода не было. Разве Влад давал ей его? «Успокойся», — Флегматично уронил Яблонев, и я обнаружила саму себя, расхаживающей по комнате перед ведьмаком, сидящим на ковре по-турецки. «Не могу, она посчитает, что я ее предала». «Меньше думай о том, кто там что считает. В мире не существует случайностей, но применяются миллиарды возможностей. Не случилось бы это, произошло что-либо другое, приведшее ровно к такому же результату». «Ты заканчивал курсы ораторского искусства?» «Нет, я одарен с рождения». Встретившись с его нахально веселым взглядом, я прыснула. «И что дальше?» «Если мы хотим попасть к Насте к 6 и немного прогуляться, то нам пора выдвигаться», — кивнул Влад на электронные часы. «А где она живет? «Знаешь высотку на повороте на Красноармейский?» «Там, где на первом этаже спортклуб?» «Ага, у нее там двухуровневая квартира». Я едва удержалась от присвиста. Помня, что Захарова самая старшая в их компании и единственная, кто зарабатывает не только своими способностями, но и талантом, я предполагала, что живет она обеспечена. Но даже представлять не хочется, во сколько ей обошлись такие апартаменты. Убедившись, что в квартире все чисто и ничто не выдаст маме присутствие Влада или мой прогул, мы с Яблоневым вышли на лестничную площадку. Пока я закрывала дверь, привычно ориентируясь в темноте подъезда, ведьмак пошел наверх. «Влад!» — отчего-то шепотом позвала я. «Ты зачем туда?» «Давно лампочка не горит?» «Да она перегорает почти сразу, как ее меняют. Старшая по подъезду обещала вызвать электрика, но что-то пока он до нас не добрался». «Сомневаюсь, что электрик тут поможет», — тихо проговорил Влад, и от его тона по спине пробежал неприятный холодок. Странное чувство, похожее на то, как перед уколом протирают кожу проспиртованной ваткой. «Здесь что-то есть, и оно не любит свет. Слабая некротическая волна, скорее ее следы. Я бы не заметил, если бы не вышел вместе с тобой». «Что такое некротическая волна?» «Энергия мертвых», — пояснил Влад. «Собирай вещи, которые тебе нужны для ночевки. Пока я с этим не разберусь, ты сюда не вернешься». «Что? Какая ночевка? Где?» Вовремя перешла я на шепот, помня, что стены тут тонкие, а соседское любопытство никто не отменял. «У меня», — терпеливо ответил Яблонев, приложив обе ладони к стене. «Совершенно очевидно, что сущность интересуешь ты. Твоя яркая и мощная энергетика для нее все равно, что самый вкусный ужин для гурмана». «Ничего не понимаю». «Иди, собирай вещи», — непреклонно повторил ведьмак, и сейчас в его голосе действительно слышался кто-то чужой, властный и холодный, как могильный камень. «Я твой практикующий, и сейчас не та ситуация, чтобы со мной спорить». «У меня еще и мама есть, практикующий», — отрезала я, не спеша снова открывать дверь. «Твоей маме ничего не угрожает. Сейчас я хочу, чтобы ты поверила мне, взяла нужное и вышла из этого подъезда за руку со мной». Тяжело вздохнув, я заскрежетала ключом в замке, шагнула в прихожую, открыла шкаф-купе и достала с нижней полки свою походную, уже собранную сумку для ночевок. После последних посиделок у Ирки, на которые я собиралась ужасно долго, перерывая свои вещи в поисках подходящей пижамы и нужных мелочей для личной гигиены, к следующим я собралась заранее. Кто бы мог подумать, что этот мудрый ход пригодится так быстро? «Редкая скорость», — оценил Влад, когда я, распираемая недовольством и раздражением, вернулась к нему. Парень взял меня за руку, едва я спрятала в сумку ключи, и мы вместе вышли в зимний вечер, покидая темный, внезапно превратившийся во враждебный подъезд. «Объясняй!» — буркнула я, едва мы вышли на проспект. «Сначала ты мне скажи, у вас в доме кто-нибудь умирал в последние полгода?» «В нашем подъезде точно нет, а в остальных — не знаю». Нахмурилась я, сбитая с толку его вопросом. «А сумасшедшие у вас в подъезде жили? Неадекватное поведение, серьезные трагедии, потрясения?» «У Виталины Андреевны с 5-го этажа сын разбился на мотоцикле осенью, но он здесь не жил», — припомнила я, в последний момент передумав говорить категоричное «нет». «Она и в самом деле странная, но ее можно понять. Человек такое горе пережил. Единственный сын. Муж умер от болезни пару лет назад. Понятно, что старушка немного двинулась. Я пожала плечами. «Пятый? Я так и думал, что тянет выше третьего», — покивал Влад. «Когда начались проблемы с освещением?» «Месяца 3 или 4 назад», — припомнила я. «После октября?» — вскользь уточнил Яблонев, доставая сигареты и зажигалку. «Да, наверное». Я выжидающе посмотрела на него, взглядом давая понять, что теперь его очередь отвечать на вопросы. Кивнув, темный прикурил, затянулся и выдохнул дым через нос. Смотрел он куда-то вперед, явно не задумываясь о дороге. Зато все вокруг точно думали о нем. Перед нами буквально расступались. Никому и в голову не пришло ожидать, когда их обойдем мы. Видя подобное впервые за весь свой огромный стаж пеших прогулок по людным улицам, я про себя сравнила Яблонева с ледоколом со мной на прицепе. Он шагал быстро и неотвратимо, пружиня шаг, и в то же время делая это легко и обыденно, словно вокруг вообще никого не было. Похоже, что-то на уровне инстинктов сталкивало людей с его фарватера. «Когда люди испытывают сильные негативные эмоции на протяжении долгого времени в одном и том же пространстве, это чревато самыми разными последствиями», — заговорил Влад, отправив окурок в урну возле цветочного магазина, мимо которого мы шли. «Ого, ты все-таки решил рассказать мне, какого черта там произошло и почему я должна ночевать сегодня у тебя дома?» Если первое все еще меня злило, то второе определенно пугало. Ночевка у парня дома — не то, что можно принять спокойно, независимо от происходящего и сути отношений между парнем и девушкой. В глубине души я надеялась, что к вечеру все как-то решится, и мне не придется звонить маме, врать ей, а потом оставаться на ночь под одной крышей с Владом. Слишком быстро, слишком неправильно, слишком заманчиво. Одно большое слишком. «Смотри!» Яблонев вынул из кармана обыкновенную 5-рублёвую монету, начисто проигнорировав мой выпад. «Вот это...» — он постучал по решке. «Мир живых. А это...» — ведьмак перевернул монету. «Мир мертвых. Практикующие видят вот так». На свет появилась еще одна монета, и Влад приставил решку к орлу. «Верящие люди, мистически настроенные, или те, кто успел прикоснуться к миру мертвых, например, пережив клиническую смерть, могут чувствовать холод его обитателей, чужое присутствие, получать вещи и сны, но все же лишены способности видеть. Для простых смертных существует это». Князь постучал пальцем по ребру монеты. «Стена между мирами, подкрепленная недоверием, скепсисом и страхом. Знаешь, что самое главное во всем этом?» «Что большинство людей понятия не имеют, с чем или кем соседствует», — предположила я, распутывая шарф, умудрившийся заплестись вокруг ремешка сумки. Неплохая причина, чтобы не смотреть Владу в глаза и не выдавать, насколько все это потрясало. Вещи, о которых я раньше не задумывалась, оказывались важной частью моей реальности. К такому нужно было привыкать. Но каждый день сваливалось что-то новое, и времени просто не хватало. Я вообще сомневалась, что тут применим принцип медленного захода в воду. Либо сразу верить, либо нет. Я верила, и от этого было еще тревожнее. «То, что мир мертвых видит все», — пояснил ведьмак. «Ты понимаешь, как зловеще это прозвучало?» Передернулась я, радуясь, что мы на улице, а не где-нибудь в темной комнате, заброшенной в лесу хижины, где в каждом скрипе полов и стуке в окно мерещится нечисть и прочие ужасы. «Неважно, как это звучит, интонация не влияет на правду». «И как вся эта лекция, пошатнувшая мое мироощущение, относится к чертовщине в моем подъезде? В смысле, я понимаю, что это какое-то последствие застоявшегося негатива, но только какое именно?» «Пока не могу сказать точно. Нужно смотреть как следует на уровне, с которого все исходит, и с соответствующими инструментами и защитой. Думаю, что у старушки в квартире все уставлено вещами усопших или их фотографиями, а ее горе и неспособность жить дальше, не думая постоянно о тех, кого она потеряла, притянула душу сына или мужа, возможно, обоих. Чем дольше это тянется, тем агрессивнее становятся духи, запертые между мирами. И появляется возможность трансформации. Если корабль долго стоит на якоре, встречая бурю за бурей, в конечном итоге он превращается в рухлядь. В нашем случае — опасную, крадущую живую энергию сущность». К как именно он крадет энергию. Создает ситуацию, при которой человек испытывает отрицательные эмоции, вроде страха или гнева. Поглощая их, сущность становится сильнее. И если практикует подобное годами, справиться с ней непросто. Поэтому ты не все приемы проводишь дома. У некоторых нужно смотреть квартиры. Да, не только квартиры. Один раз меня позвали на склад стройматериалов, где творилась чертовщина. Ни дня без травмы у какого-либо работника, частые замыкания, холод, некоторые слышали шаги и смех. Классика. Щелкнул пальцами Влад. Чем больше страха получает сущность, тем круче веселится и больше себе позволяет. Пару лет назад у меня был случай, когда сущность подселилась к молодой семейной паре. Выгоняла мужа из спальни внушением и ложилась в кровать к жене каждую ночь. Тревогу они забили, когда парень в одно раннее утро обнаружил себя становящимся на подоконник. Сущность вообразила, что она подходит девушке больше. Неужели все это случается сплошь и рядом? Не поверила я, впечатленная случаями из практики Яблонева. «Чаще, чем ты думаешь», — коротко утвердил Влад. «Не все успевают вовремя обратиться, не все мы физически успеваем помочь». «Целители тоже работают с миром мертвых. «Целители предпочитают мир живых, разбираться с болячками, пропавшими без вести людьми, порчами, чисткой энергетики. Могут залезть и к мертвым, но это скорее как...» Ведьмак запнулся, подыскивая слово. Темные там как коренные жители, а светлые — проезжающие мимо туристы. Исключение — медиумы». «Понятно». «Правда?» «Я стараюсь», — взмахнула я руками. «Меня само раздражает, что я бесконечно сыплю вопросами». «Это нормально», — хмыкнул Яблонев. «Лучше спросить и получить ответ, чем строить догадки. Даже Меркова первые полгода одолевала праховой игрой 101 вопрос». «Она действительно настолько хороша? Идеальный фамильяр и все такое?» «Идеальных не бывает. Интерес к идеалу вызывает только его недостижимость. Куда любопытнее соотношение достоинств и недостатков». И мой практикующий снова попадает в яблочко со 100 метров. «Ты сбежал от ответа». «Только потому, что вопрос лишён нормальной формулировки». Влад кивнул какому-то мужчине, обошедшему нас слева. «Что значит «настолько хороша»? Ответ будет меняться в зависимости от того, кому адресован вопрос. Спросишь Варвару, она и раздумывать не станет, скажет, что Саша самая-самая». «Я спросила тебя», — покосилась я на темного. «Что ж, в таком случае «настолько хороша» для меня может оказаться только ты. И то после обучения и приобретения опыта. Для каждого практикующего всегда в приоритете собственный фамильяр». Улыбнулся к краешкам рта Яблонев. К дому, где жила Захарова, мы подошли в более приподнятом настроении, чем покинули мой. Разговор больше не заводился, но и молчание не тяготило. Вышагивая в ногу с ведьмаком, что получалось само собой, в быстром темпе вниз по проспекту, я раздумывала о приобретении тетради, в которую записывала бы все, что говорил Влад о мире практикующих. Уже узнанного хватило бы на 10 листов мелким почерком. Духи, сущности, ипостаси каждого человека, энергетика, некроволны, специализации практикующих. Я словно на мистическом факультете, и пока Яблоню впичкает теорией, но практика точно не за горами. Не хочется даже прикидывать, какой окажется экзамен. Зайдя в подъезд под пиканье домофона, вопрос, кто там, не прозвучал, мы с Владом, переглянувшись, двинулись к лестнице, игнорируя лифт. Закрытое пространство, тесная душная клетка — точно не про нас. Поднявшись на четвертый этаж и, к счастью, не встретив по пути ни одной кошки, я сходу определила, какая дверь вела в квартиру Захаровой. «Это же оно?» — кивнула я на белоснежную железную дверь, впервые видя подобное. Что удивительно, она была совершенно чистая, без надписи, грязных брызг или еще каких-либо деталей, портящих вид. Магия не иначе. «Твоя сообразительность выше всяких похвал», — бросил через плечо Влад, прежде чем потянуть дверь на себя. «Ну да, если Настя нажала на кнопку домофона, то и дверь открыла заранее. Точно». Оказавшись в просторной полукруглой прихожей с разрисованными стенами, изображающими четыре времени года, я залипла на переходы осенней листвы в снежинке. Вот уж действительно, сходу ясно, что квартира принадлежит художнику. Не удивлюсь, если Захарова это сама рисовала. «Так и есть», — кивнул Влад, подмигнув, когда его настиг мой очередной укоряющий взгляд. «Подожди, увидишь зал кухню». «А где она сама?» — шепотом спросила я, когда мы повесили верхнюю одежду на винтажную напольную вешалку и разулись. Ни шкафов, ни обувных полок, ни ряда из тапочек для гостей, ни зеркал здесь не было. «Перед тобой», — вышла девушка из арки, над которой как раз переплетались осень и зима, особо привлекшие мое внимание. Возможно, из-за этого я и не заметила входа в комнату. Выглядела Анастасия не менее эффектно, чем в нашу первую встречу. Белый комбинезон в косую черную полоску с рукавами, правая балетка черная, левая белая, черная помада, белые тени, белоснежные волосы собраны в хвост черной резинкой. Все продумано детально, но схватить образ сразу все равно не получается, только черно-белое пятно. Уверена, она делает это специально. Я поставила чайник. Практикующая кивнула нам следовать за ней и снова исчезла в комнате. Едва в ней оказавшись, я сразу же поняла, о чем говорил Влад. Кухня, совмещенная с залом, уже само по себе оригинально и современно, но цветовое решение и выбранный стиль просто выбивали дух. Тему задавала дальняя стена, сделанная в виде картины, изображающей северное сияние, снежные поля и полярную лису, гордо стоящую в центре своих владений. То, что они принадлежали ей, не ставилось под сомнение. Приглядевшись, я заметила разноцветные глаза, те же оттенки, что и у хозяйки квартиры. Пустое пространство у стены зрительно увеличивало комнату, и казалось, что в той стороне действительно находится кусочек ночного севера. «Потрясающе!» — выдала я, подходя по белому словно меховому ковру ближе, мимо белого дивана с фиолетовыми и серыми подушками. Весь интерьер переплетался с цветами северного сияния, что было особенно заметно благодаря мелким деталям, вроде ваз, сиденьям и спинкам стульев за круглым обеденным столом и кухонному фартуку. Наверняка все это стоит целое состояние. «Благодарю. Я работала над этим несколько лет». Подошла ко мне Анастасия. Лисица особенно не хотела поддаваться. Впрочем, лисы вообще создание строптивое. Правда, Влад? «Истинно так», — чуть помедлил Яблонев. Обернувшись, я застала ведьмака за разливанием кипятка по пяти кружкам. «Значит, Ира и Лёша уже на подходе». «Поздравляю вас с заключением связи», — снова заговорила Захарова, когда мы устроились с чаем и вазочками с разными вкусностями за столом. Несмотря на то, что он был круглый, у меня все равно сложилось впечатление, что Настя сидела во главе. «Рада, что ты посчитала его достойным, твоего доверия». «Спасибо. Не нашлась я, что еще сказать». «Не нужно благодарности за факт, тем более, когда на самом деле ее не существует». Приподняла белёсую бровь Захарова, и я завозилась на стуле, переполненная неловкостью и смущением. «Ты еще не объяснял ценность слов?» «Нет», — качнул головой Влад. «С удовольствием уступлю это тебе». «Представь, что каждое слово — это единица». Анастасия сжала в ладонях бока чашки, посмотрев на меня из-под ресниц. «Единицы ставятся тогда, когда слово произнесено правдиво, соответствующей ему эмоцией. Если слово есть, а эмоции нет, это ноль. А если произнесена ложь, то это минус единица. Истина или ложь, подкрепленные эмоции, влияют на энергетику человека и окружающее его пространство самым разным образом, вплоть до кардинальных перемен в его мироощущении и месте в жизни. С рождения у каждого ведется подсчет, и по итогу лучше оказаться в плюсе». «Тогда все вруны в глубоком минусе», — вставила я, заинтересованная такой гипотезой. «Становится понятно, откуда растут ноги у принципа честности Влада». «Как правило, да. Но все время говорить правду тоже невозможно. Иногда соврать необходимо». Чего далеко ходить? Мне через час звонить маме и рассказывать про то, что у Ирки кое-что случилось. Могу ли я сегодня у нее переночевать? Ну, пожалуйста, это очень-очень-очень важно. Лучше это, чем выдать всю подноготную с сущностями, перегорающей лампочкой и необходимостью чуть ли не ритуал экзорцизма провести. «И это верно», — согласилась Захарова, поднимаясь. «Без минусов не существует плюсов. Они обесцениваются». Прозвучала трель домофона. Настя вышла из-за стола, чтобы открыть дверь Березину с Ругаловой. Занимательная арифметика слов мигом вылетела у меня из головы. Я беспомощно посмотрела на Яблонева, так и не придя к окончательному решению, как себя вести. «Все будет в порядке», — серьезно ответил темный, взяв меня за руку. «Посмотри мне в глаза». Я сделала, как он велел, встречаясь со спокойствием свинцовых туч, плавающих по серому небу. «Ты знаешь, чего хочешь. Уже знаешь. Все остальное — лишь попытка угодить самой себе в соответствии с категорией «правильно». Только вот «правильно» — вещь весьма индивидуальная и субъективная. Где-то собак считают за членов семьи, а где-то едят». Поморщившись, услышав гадкий пример, я уставилась в стол, в целом понимая, на что указывал Влад. Просто старалась обмануть саму себя. Самообман вообще предмет занятный. Я хотела, чтобы Ирка получила за свое отношение к Владу и слова, которые мне наговорила. Почему проблему создала она, а от представления различных ее последствий пухнет моя голова? К черту правильно, сократим все до основ, виновата, вот пусть отвечает. В зал вернулась Захарова, неся в руках деревянную лакированную шкатулку. Сомневаюсь, что там еще одни конфеты к чаю. Поставив ее в центр стола, практикующая снова взялась за чашку, присаживаясь. Слыша возню светлых в прихожей, я сильнее сжала руку Влада, и он опустил наши переплетенные пальцы под стол, не дав мне отстраниться. «Добрый вечер», — поздоровался Лёша, кивнув нам с Яблоневым, прежде чем занять место напротив моего практикующего. Следом за целителем за стол опустилась Ругалова, избегая моего взгляда. Это было особенно трудно, учитывая, что находилась я прямо перед ней. Действительно походила на суд, и, по сути, это он и был. Захарова — судья, Влад — обвинитель, Лёша — адвокат, я — потерпевшая сторона, а Ирка — ответчик. Сумасшедший дом. «Итак, кто-нибудь хочет что-нибудь сказать, прежде чем я начну?» — поинтересовалась Настя, обводя изучающим взглядом всех присутствующих. «По идее, перед клятвой должны прозвучать извинения», — напомнил Влад. «Я не собираюсь извиняться за свое личное мнение», — отрезала Ругалова, и все мое сочувствие испарилось под жаром обиды. «Личное мнение остается личным до тех пор, пока у него не появляются слушатели», — вставила Захарова, а над столом повисла неловкая тишина. «Похоже, заставить окружающих чувствовать себя не в своей тарелке — ее специализация». «Я хочу поговорить с Агатой наедине», — выпалила Ирка, резко выпрямившись. «Да черт из два», — хлестнул Яблонев. «Ты уже поговорила утром». «Боишься того, что я могу сказать?» — ядовито поинтересовалась Ругалова. Ее тон и интонации всколыхнули во мне все самое плохое. Будь я собакой, вздыбила бы шерсть. Как она смела после всего, что наговорила утром мне, продолжать также разговаривать с Владом сейчас, когда мы все собрались в доме Захаровой из-за того, что начала она? Глубокий вздох не помог, только привлек внимание Яблонева вместе с сильным сжатием его руки. Ирка продолжала прожигать ведьмака взглядом из серии «Кишка тонка», и странная смесь превосходства и подначивания на ее лице стала последней каплей в рюмке моего терпения. «Прекрати!» — рявкнула я, скрипнув зубами. «Плевать мне, что ты про него скажешь. Неужели не ясно? Ау, мы заключили связь!» Я подняла над столом наши переплетенные руки, не встретив со стороны Влада никакого сопротивления. «Лошадка, прием. Я, конечно, новичок во всем этом, мне пока неизвестны тонкие формулировки и описание происходящего на всех планах, но в одном я уверена на 100%». К концу фразы я перестала узнавать свой голос, слыша в нем слишком много рычащих нот. Горло вибрировало, десны чесались, и, готова поклясться, нос улавливал плотную конину. Фу! «Если ты еще раз скажешь о моем практикующем что-то, что я посчитаю за оскорбление, все закончится плохо, гарантирую». Не знаю, откуда пришли эти слова, но вот в их правильности я была абсолютно уверена. Понимаю Алену, напавшую на Ирку за то, что та толкнула ее практикующего в сугроб. От представления Влада на месте чужака где-то в груди заколола ярость. Стало трудно дышать, я сжала свободной рукой край стола, стараясь думать о чем-то некровожадном, чем-то приятном и расслабляющем, лишь бы не открыть рот и не выстрелить еще парой-тройкой угроз. «Агата!» «Не говори сейчас с ней. Ты что, не видишь, что она на пределе?» Тихо попросил Влад, в то время как Березин отодвинул потянувшуюся ко мне Ругалову подальше. «Агата, пойдем со мной». За ручку, как маленького ребенка, Яблонев вывел меня из зала и провел через прихожую. Под ногами появились черные кованные ступеньки, и я послушно зашагала следом за ведьмаком наверх, с каждой секундой чувствуя, как в голове проясняется и исчезает удушливый алый туман гнева. Парень дернул ручку ближайшей двери, за которой оказалась ванная. Разумеется, стильная, серо-коричневая, с душевой кабиной вместо ванны, полами с подогревом и встроенными светильниками. «Тш-ш-ш!» Влад прижал меня к себе, обняв обеими руками. «Все хорошо. Дыши со мной». Он глубоко вздохнул, и я втянула носом воздух, потираясь щекой о его восхитительно мягкий свитер. Пальцы темного оказались в моих волосах, как и почти весь день до этого, и я прикрыла глаза, пытаясь затеряться в накатывающих волнах умиротворения и спокойствия. «Я вышла из себя», — пробормотала я. «Нет, выйди ты из себя, нам пришлось бы оттаскивать тебя от Иры. По секрету, я бы не спешил». «Что случилось?» — кое-как подавила я улыбку. «Ты разозлилась. Агрессия вытащила на первый план инстинкты, те выцепили сущность фамильяра, после чего на короткое мгновение появилось слияние с той самой силой, обращаться с которой мне предстоит тебя научить». Я и раньше злилась, но при этом рычание не раздирало мне глотку. «Это было до того, как мы заключили связь. Рядом друг с другом мы сильнее». «Я все испортила», — покачала я головой, не спеша отстраняться от ведьмака. «Наоборот». «В смысле?» «Ты все расставила на свои места. Если до этого до Иры, несмотря на все наши попытки, не доходило, что ты мой фамильяр, то теперь она это поняла». «Хочешь сказать, мне нужно было сразу пригрозить ей?» «Не скрою, мне понравился этот момент», — улыбнулся Влад. «Пожалуй, впервые в жизни за меня заступилась девушка. Двоякое ощущение». «Не мог бы ты вернуться к объяснениям?» — заворчала я. «Хочу сказать, что она отказывалась разграничивать тебя подругу и тебя фамильяра другого практикующего, а теперь эти границы появились сами. Тебе легче?» «Вроде бы да», — прислушалась я к себе. «Только есть хочется». «Потерпи. У меня в холодильнике тебя дожидается кусок свинины, способный стать отличной отбивной». «На косточке?» «На косточке». «Красота!» — сглотнула я слюну. Вернувшись в зал, мы обнаружили остальных на тех же местах, где и оставили. Захарова рассматривала дно своей кружки, не обратив на нас никакого внимания. Березин особо внимательно посмотрел на меня. А Ира выпрямилась на стуле так резко, словно кто-то ее в спину уколол. «Если на сегодня истерики и прочие эмоциональные выступления закончены, то предпочту приступить к делу. Вы меня утомляете», — заговорила Настя, едва мы с Владом снова опустились за стол. Линца, с которой она это произнесла, больше указывала на констатацию факта, чем на издевку. И мне показалось, что своими разборками мы и впрямь наследили в ее квартире. «Практикующий обвиненного фамильяра желает высказаться в его защиту», — посмотрела Настя на Лёшу. «Ну, точно суд». «Я согласен с претензией Яблонева и предложенным им решением», — спокойно ответил Березин, глядя перед собой. Понятное дело, его не устраивало собственное согласие не меньше, чем меня нападки Ирки. «Прекрасно». Скользнув взглядом по мне и Владу, Анастасия придвинула к себе шкатулку и откинула ее крышку. Я не видела, что внутри, но Захарова достала маленький пузырек с прозрачной жидкостью, плоский белый камушек и тонкую иглу. Просто-таки набор «Кровавая дань». Следом на свет показалась тонкая желтая свеча. Настя чиркнула длинной спичкой, похожей на ту, что я видела ранее у Влада, и над столом запахло горящим воском и пряностью, от которой чесалась в носу. «Протяни левую руку», — указала Анастасия Ире, и та несмело под кивок Березина выполнила требования хозяйки квартиры. Не знаю как, но моя рука вновь переплелась с рукой Влада под столом. Оставаясь внешне невозмутимым, князь погладил большим пальцем мои костяшки успокаивающим движением. Настя откупорила пузырек, опустила в жидкость иглу, схватила Иру за указательный и посмотрела Ругаловой в глаза. Не знаю, что это был за взгляд, и пусть направлен он был не на меня, но все равно стало не по себе. «Повтори за мной соответствующие эмоции и верой в произносимые слова. Кровью и родом клянусь больше никогда не предпринимать попыток повлиять на связь фамильяра и практикующего, заключенную между Владом Яблоневым и Агатой Вольским, каким-либо способом». И вроде бы слова простые, но почему-то моя тревога-медведь вернулась, нервно топчась в животе. Ира повторила сказанное Захаровой слово в слово, чуть запинаясь и теряясь на окончаниях. Но это было искренне. На личном опыте я заметила, что неуверенность — это тень частности. Если нет тени, предмет не существует, он лишь иллюзия. В голосе Ругаловой мой чуткий слух уловил и дрожь, и скомканность, и даже намеки на заикание. Одним быстрым движением Захарова уколола палец Иры иглой, надавила посильнее, и когда алая капля упала на белый камень, сказала: «Запоминаю, принимаю и храню. Будет клятва нарушена, накажу». В ушах застучали барабаны, на голове зашевелились волосы, руки покрыла гусиная кожа. Каждое слово Анастасии словно падало в пустой колодец, создавая эхо, и я внезапно поняла, что в квартире похолодало. Сквозняку неоткуда было взяться, и все же лепестки цветов в вазах отчего-то трепетали. Иру била крупная дрожь. Я раскрыла рот, но Влад дернул меня за руку. Взгляд ведьмака, цепкий, серьезный и опасный, велел сидеть тихо, смирно и не влезать в то, чего я не понимаю. Хороший совет, которому я последовала, вжавшись в спинку стула. Все оборвалось сразу, как Анастасия положила камень в шкатулку, закрыла крышку и задула свечу. Ирка оказалась под рукой Березина так быстро, что я даже не поняла, как это произошло. «Теперь...» — Захарова сложила руки на столе, как примерная первоклашка. «Девочки, на выход. Мне есть что сказать мальчикам наедине. Говоря «на выход», я имею в виду «на улицу». Я неуверенно посмотрела на Влада, столкнувшись сразу с несколькими проблемами. Во-первых, не хотелось так скоро оставаться один на один с Ругаловой. А во-вторых, терять из поля зрения ведьмака. Оставлять князя одного в компании других практикующих при таких странных обстоятельствах чувствовалось мне в корне неправильным. Судя по тому, как замялась Ирка, не мне одной так казалось. «Я тихо говорю?» Голубой глаз Захаровой посмотрел точно на меня, и весь ее черно-белый образ растаял, как дымка, обнажив настоящего хищника, не привыкшего повторять дважды. Начинаю понимать, почему остальные отзываются о ней так осторожно. «Агат, все в порядке», — кивнул Влад, отпустив мою руку, и одобрение в его глазах вряд ли мне почудилось. Настороженно покосившись на Захарову, вновь уделившую все свое внимание кружке с чаинками, я выбралась из-за стола и вышла в прихожую следом за Иркой. Не говоря ни слова, мы принялись обуваться, стараясь не задевать друг друга. Более неловкой ситуации в моей жизни еще не случалось. Разве что сказанная в 7 классе про классную руководительницу гадость, в то время как она стояла за спиной. Выйдя на лестничную площадку с сумками, мы, не сговариваясь, рванули в разные стороны. Ира метнулась к лифту, а я к лестнице. Небольшая отсрочка в минуту ничего не решила, и мы снова столкнулись на улице у подъезда. «Сумка для ночевок?» — заговорила Ирка первой, резко повернувшись ко мне лицом. «Ага. Ты серьезно собираешься на ночевку к нему?» «Вот чего она опять начинает?» «У тебя серьезно отключился инстинкт самосохранения?» — Я, конечно, не эксперт, но, по-моему, осуждение в твоем голосе подходит под категорию влияния. Сухо указала я, поначалу вовсе не собираясь что-то говорить. «Я интересуюсь как друг», — вздернула нос Ругалова. «То есть мы все еще друзья?» «А ты считаешь, что нет?» «Хорошо, хорошо, прости за блохастую, я перегнула, сама знаю», — подняла руки вверх Ира. «И вообще отреагировала слишком бурно». Закатила она глаза, давая понять, что это не ее слова, а скорее Березина. «Что-то еще? «Ну, я не хотела замечать того, что ты показала там». Она кивнула наверх. «Не хотела признавать в тебе фамильяра. Не подумала. Может, мы остановимся на том, что я просто не подумала?» «Удивительное дело. Мы всегда останавливаемся на том, что ты просто не подумала». Не выдержала я. «Ну вот такая я». «Что за детский сад? Ну вот такая я, смирись. Аргумент для бойфренда, а не для ЛПНВ». «ЛПНВ? Лучшая подруга на века», — расшифровала я. «В книге вычитала». «В бульварном чтиве, которое ты глотаешь пачками?» «Не переводи тему». «Это я-то перевожу тему? Ты собиралась мне там голову откусить, а теперь еще и строишь из себя несчастную. До этого я не видела в тебе того, что видят все они». Я думала, что ты не чувствуешь себя фамильяром и просто ведешься на то, что тебе льют в уши. «А сейчас ты что думаешь?» Я скрестила руки на груди. Ругалова глубоко вздохнула и отвернулась, уставившись на двор. Не первый день ее зная, я была уверена, что она пытается перебороть себя и по-настоящему извиниться. У нас обеих были с этим проблемы. Чаще через пару дней после ссоры мы виновато переглядывались, кивали и начинали общаться, как ни в чем не бывало. Но не в этот раз. Ирка тоже это понимала. «Я ошиблась. И мне жаль, что все так вышло. Я с самого утра была в плохом настроении, и когда узнала, что ты согласилась на его предложение, вышла из себя. Прости. Мое отношение и подозрительность, когда дело касается темных практикующих, не должны, ну, влиять на мое отношение к тебе. Ты мой друг, и неважно, кого еще ты считаешь близким себе. Я в состоянии с этим смириться. Правда. Постепенно». Мне удалось дослушать до конца, не уронив челюсть на обледеневший и местами посыпанный реагентом асфальт. Все слова Ирки точно были под знаком «плюс». Я чувствовала их искренность. А заодно осторожность, с какой она обходила возможные заступы за клятву, данную Захаровой. «Честно говоря, я тоже маху дала. Знала же, что ты не в восторге, и позволила себе вспылить. Колготки тебе эти припомнила?» «Я их выкинула», — перебила Ирка, и я прыснула. «Они все равно напоминали бы мне о позоре, так что...» «Обнимашки?» — закончила я, заключая подругу в крепкие объятия, особо неудобные из-за толщины верхней одежды и навязчивого запаха ее кожаной куртки. «Обнимашки», — подтвердила Ирка, стиснув меня не хуже медведя. «Интересно, каков захват у Потапова, и можно ли из него выбраться?» «Так что с сумкой для ночевок?» Осторожно напомнила Ругалова, когда мы отлепились друг от друга. «Что-то вроде вынужденной меры», — скривилась я. «Помнишь, у меня в подъезде лампочка все время перегорала? Влад почувствовал что-то. Сущность». «О, боже!» — раскрыла Ирка рот, и её и так большие карие глаза стали на поллица. «Она прилепилась к тебе?» «Не знаю. Влад сказал, что разберется с этим завтра. А пока мне лучше переночевать у него». «Понятно. Лёша рассказывал мне, что для мира мертвых энергетика-фамильяров все равно, что свет маяка в бурю», — забормотала Ругалова. «Тогда, конечно, Яблонев». «Заботится обо мне», — подвела я черту. «А я о нем». Вместо ответа Ирка сделала вид, будто застегивает рот на замок, а ключ выбрасывает за спину. К тому времени, как из подъезда вышли наши практикующие, мы болтали о парах, отсидеть на которых нам предстояло послезавтра. Выражения их лиц, одинаково скептичных и передающих что-то в духе «я так и знал», были воистину бесценны, не говоря уже о красноречивом переглядывании. Впрочем, как и полагается хорошим девочкам, мы с Ирой сделали вид, что ничего не заметили. Направляясь к машине Березина, великодушно предложившего подвести нас до дома Влада, я поймала себя на мысли, что в последнее время делать вид входит у меня в привычку. Что-то подсказывало, что она относится к дурным.